«Какая ты оптимистка», — закатил я глаза, тоже вставая с кровати. Переодевшись и умывшись, мы направились на завтрак, где нас уже встречала вполне довольная жизнью Бенни и накрытый стол с яичницей, тостами и салатом. «У меня такой вопрос возник, а кто в этом доме готовит?» — спросил я, присаживаясь. «Я, больше некому», — пожала плечами Бенедетта. «Как думаете, нужно ли озаботиться прислугой?» — спросил я, намазывая тосты джемом. «А то уборка, мытье посуды и прочее — это дело пары бытовых заклинаний, но вот прием гостей, охрана поместья, готовка и вообще присмотр за делами — уже совсем другое дело. На чары просто так не переложишь. Разве что духов вызвать и к месту привязать. Духи — не самый надежный вариант», — чуть поморщилась Бенни. «Пока они на прямой подпитке у мага, они — сила, но вот привязанного именно к месту или предмету довольно легко изгнать, если знать, как и подготовиться заранее. Нанять живых слуг, конечно, проще, но встает вопрос верности. Под контракт, на вечную службу, предложил я, фактически рабство, и Аланта от такого предложения не выглядела особо довольной. Смотря что за контракт и кому ты его предлагаешь, пожал я плечами. Многие будут только рады такому рабству, где их кормят, одевают и дают крышу над головой. «Ладно, давайте так», — сказала Бенедетта. «Пока займемся текущими проблемами, а вопрос слуг решим по ходу, если подвернется подходящий вариант». На это мы оба кивнули. Вопрос действительно не то чтобы срочный, да и жизнь в лесу учит самодостаточности в первую очередь. «Какие вообще у нас есть текущие проблемы?» — уточнил я, откидываясь на спинку стула. «А то до ритуала вы меня не особо посвящали в дела семьи». «Проблему финансов мы фактически решили», — ответила Бенни. «Я сегодня передам большую часть вашей добычи в аукционный дом, и даже по самым скромным прикидкам выручки нам хватит лет на 10 ленной жизни. Ну, это если рассчитывать просто из текущей ситуации числа человек, и это не считая самых ценных лотов и восполняемого ресурса». «Это ты так, мой хитин, я ты паутину обозвала», — хмыкнул я. Бейрер недовольно дернула плечиками его, раскидывая вокруг себя искорки электричества. «Именно их, а вот сама Бенни просто-таки лучилась довольством. Я тут прикинула, есть ли у нашего молодого лорда желание заключить контракт с какой-нибудь ткацкой мастерской на постоянную поставку паучьего шелка, только если небольшими партиями», — поморщился я. «Что-то около 5 квадратных метров в неделю, а лучше, в месяц. Я так-то собираюсь магии учиться продолжать, а не работать донором паутины 24/7. «Хорошо, поспрашиваю знакомых насчет вариантов и цен», — вполне серьезно кивнула Бенни, показывая, что это было совсем не шуточное предложение, а потом издала тяжелый вздох. «Самая наша большая проблема на данный момент — это кредиторы предыдущего лорда, чтоб этого выкидыша глиста и мокрицы, КХМ. В общем, долгов именно денежных на нас не висит, я уже давно все закрыла. Есть несколько мелких семейств и родов, которым мы должны незначительные услуги, но там они тоже ни на что серьезное претендовать не могут, разве что помощь в поиске каких-нибудь материалов или проведении ритуала. В общем, такого вида разовые услуги. А вот 3 весьма конкретным и довольно влиятельным родам мы серьезно так задолжали. Линынь, Типиш и Валкот. Вот они могут потребовать что-нибудь по-крупному, от места младшей жены или вашего ребенка в свой род супругам, до помощи в каком-нибудь военном конфликте. Сейчас наше плачевное положение даже в каком-то роде благо, ибо взять с нас нечего. Как вообще так получилось? Заинтересовался я. В смысле фактического падения рода, ведь год назад же все было более-менее нормально. Обычные интриги Ариста, со вздохом ответила Бенедетта. Лорд и леди умерли, род ослаб, основная наследница ушла в лес, ее конкуренты сгинули, канцелярия уменьшилась и начала лажать, боевое крыло тоже оскуднело. Вот нас и начали дергать по чуть-чуть, зато все сразу. То какую-нибудь лавку отожмут или подожгут, то на дуэль вызовут до смерти, то кого-нибудь подловит и повесит долг в виде имущества или сведений. Да еще и те 2 урода мелких, как я уже говорила, слили буквально в открытый доступ весь перечень недвижимости и слуг рода. Мы просто не выдержали удары, те, кто не помер, разорвали связь с алтарем и ушли сами, пока их не прикопали. И я даже не могу их винить, ведь это я, боевой магистр, и задавить меня непросто, а обычного мастера подловить много проще. Список хоть этих доброжелателей есть? После небольшой паузы спросил я. Нужно же знать, кому потом шею пожать. Есть, пусть и не полный, оскалилась брюнетка. У меня память на обиды короткая, потому я тщательно их записываю. Вот и отлично, покивал я. Что же до трех основных кредиторов? Как ты думаешь, от них можно банально откупиться, уповая на то, что мы сейчас ничего, кроме основного поместья, не имеем? Без шансов, Бенни устало покачала головой. Вообще, они и так довольно богаты и влиятельны, так что скорее приберегут свой козырь на случай, если род Вороновых все же восстановится. А глядя на тебя, они только сильнее в этом уверятся. Мда, проблема, протянул я и посмотрел на молчаливую жену. И о, что думаешь? Думаю, нужно сосредоточиться на учебе, ответила она, прикрыв глаза. Чем мы сильнее и искуснее как маги, тем больше шансов пережить неприятности, в которые нас втравит, и поднять род обратно на пик славы. У нас есть чуть больше 3 месяцев до набора в высшие школы магии, так что нужно максимально налечь на спокойное и планомерное развитие. Иначе даже с текущими силами можем пролететь. Конкурс на место среди лучших учебных заведений довольно большой и суровый. Угу, а я пока присмотрю за домом и буду следить за обстановкой во всей этой политической клоаке, век бы ее не видеть, согласилась Бенни, при этом посматривая на меня. Принимается, пожал я плечами, ибо ничего другого сам придумать не могу. Глава 21. Стародрив – весьма большой город, особенно если учесть, что население тут состоит сплошь из одаренных людей и человекоподобных существ. 1,5 миллиона населения, даже чуть больше, по последним сведениям, ибо население потихоньку прибывает. Вот только такое большое количество народа требует развитую систему образования, потому что обычные работящие простолюдины, что составляют 95% населения, обычно не имеют столько времени и возможностей, сколько необходимо для воспитания юного мага. А хорошо образованные маги совету архимагов нужны как воздух, ведь мир вокруг города был отнюдь не радужным и дружелюбным, так что ежегодно юные и не очень маги помирали тысячами и десятками тысяч в попытках исследовать и подчинить себе земли за территориями внешних стен. Всего образование в Стародриве делилось на 3 уровня. Начальные магические школы – это буквально детские сады, где карапузов обучают первым шагам в магическом искусстве, определяют их потенциалы и направления, а также закладывают прочный фундамент могущества будущих повелителей реальности. Ну и заодно детки получают обычное начальное образование, вроде письма, счета, географии, естествознания и прочих премудростей. Обучение тут проходит в основном дети от 5 до 10 лет. Средняя магическая школа – это уже учреждение посерьезней, где детишек возрастом от 11 до 14-15 лет натаскивают по обычным наукам, общим магическим направлениям и, при проявлении таланта или наличии желания с деньгами, по узкоспециализированным магическим дисциплинам. Большинство обывателей магического города заканчивают свое обучение на данном этапе, выпускаясь средненькими подмастерьями в 1-2 дисциплинах по силе и знаниям. Дальнейшие возможности развития и доступ к знаниям у них ограничены сугубо собственными силами и возможностями. Высшие магические школы – это уже совсем другая песня. Тут нет строго зафиксированного возраста поступления, как и длительности обучения, но минимальным считается возраст от 14-15 лет и срок в 2 года обучения. Вот только для отбора в эти школы проходит жесточайший конкурс в виде письменного экзамена, показательного выступления и турнира. С блеском сдал все 3, считай место у тебя в кармане, отличился лишь на 2, еще более-менее есть шансы, а вот осилившему только в чем-то одном уже сложно на что-то рассчитывать, хотя и тут есть исключение в виде вышедших в полуфинал боевого турнира, ибо толковые боевые маги городу нужны всегда и в больших количествах. Всего же в этом году есть ровно 100 мест, по 20 на каждую школу, в городе, население которого, напоминаю, перевалило за 1,5 миллиона. Такой серьезный конкурс за место был обусловлен малым количеством высших школ, ибо если с литературой и изданиями еще можно было выкрутиться, то вот учителей, способных чему-то обучить даже поступившего к ним магистра, в городе было не так много, как и архимагов, что занимали места ректоров данных учебных заведений. По итогу таких школ на весь город сейчас всего 5, и ежегодный экзамен для поступающих проводится ими всеми разом на центральном стадионе, где уже ректор и преподавательский совет делят меж собой поступивших, исходя из склонностей, характера и пожеланий самих будущих студентов. Узнав все эти нюансы, я конкретно так задумался над собственными шансами сдать экзамены. Ведь пусть я более-менее подкован в магии, но по большей части не местный, так что вполне могу завалить теорию, Ведь, опять же, опрос будет строиться на основании местного классического образования. Вот Иоланта, она спокойно сдаст теорию, потому как девочку с детства натаскивали по самым разным направлениям. С показательным выступлением у меня тоже будут проблемы, но уже иного толка. Я не очень хорош в представлениях, да и откровенно теряюсь в том, что именно можно продемонстрировать. Ну не ритуал же какой-нибудь проводить, так что моим единственным гарантированным шансом становится боевой турнир. И вот там-то все уже достаточно радужно. Из-за постоянно прогонки по телу природной энергии я сейчас в несколько раз сильнее, быстрее, крепче и выносливее обычного мага моего ранга. К тому же имею огромный опыт охоты на самых разнообразных тварей волшебного леса. Так что застать меня врасплох или переиграть на скорости реакции крайне сложная затея. Ну а если кто-то решит банально пойти на размен и попытается давить силой, то хе-хе, у меня два резерва обычной магии, один из которых по объему соответствует пиковому магистру, а второй, среднему, прекрасно развитое ядро, моноканалы с отличным контролем и чудовищной проводимостью. 4 стихийных резерва на уровне пикового магистра и 2 мастерских, ну и исток до кучи. Чтобы бодаться со мной в плане грубой силы, нужна полновесная звезда магистров, да и то не факт, что передавит, я ведь еще и подключение к посоху имею, где в накопителях заложен резерв полноценного архимага. Впрочем, не думаю я один такой умный с внешней батарейкой бегаю. В общем, я рассчитываю пройти именно как чемпион боевого турнира, в то время как Иоланта решила просто отлично себя показать, хотя мы с Бенни и говорили ей, что она и как боевик далеко не плоха, все же 3 стихийных резерва, набор личных артефактов и ее дар ослабления противника являются комбо, от которого мне на наших немногочисленных спаррингах становится откровенно кисло. А уж какие глаза были у Бенедитты, когда она решила проверить нас в тренировочном бою, вообще не передать. Такого шока я не видел еще ни разу, вот только... к стыду или счастью, но победить Бенни в дуэли я так и не смог. Она вообще монстр какой-то и ее стиль боя вызывал у меня нервный тик. Эта женщина буквально разрубала все отправленные в нее заклинания своим мечом, напитанным под завязку маной смерти. А еще с помощью той же маны она умудрялась уклоняться и ускользать от физических атак, мгновенно перемещаться в пространстве и разъедать зацепившие ее проклятия. Только столкнувшись с этой чудовищной женщиной в бою, я понял, сумел окончательно понять, каким образом она умудрилась в одиночку выступать сдерживающим фактором от любых нападок на главное поместье Вороновых. Мое ЧСВ спасло только то, что достать меня в той дуэли она также не смогла. Вот только я стараюсь не думать, что было бы, если бы мы сцепились всерьез с использованием самых тяжелых и откровенно смертельных приемов и заклинаний. Исходя из моих намерений, я на время отложил так заинтересовавшие меня демонологию и некромантию, сосредоточившись на шаманизме, стихийной и защитной магии, особенно на шаманизме. И да, сам такого не ожидал. Вот только данное искусство снова отрылось для меня с неожиданной стороны, когда после того самого спарринга Бенни притащила мне несколько новых книжек. «И что это?» – спросил я, глядя на небольшую стопочку. «Несколько шаманских техник боевого направления», – улыбнулась она. «А то мне больно видеть, насколько топорно ты используешь своих фей». «Спасибо», – растерянно поблагодарил я. Побольше уверенности в голосе, лисенок, хмыкнула женщина, направившись на выход из библиотеки, покачивая бедрами. «Прочти сначала хотя бы общее описание, а потом уже строй скептическую моську». Описание я прочел, а потом буквально вгрызся в сами знания. Правда, пришлось порядком отфильтровывать воду и философские рассуждения авторов, но я упорно продолжал выжимать из книжек суть, потому как описанные техники оказались действительно бесценны для боевого применения духов. В первую очередь шла, так сказать, базовая техника, слияние или одержимость. Главными условиями были заключенный постоянный контракт с духом и способность тела и энергетики выдержать сам процесс содержимости. В этом плане у меня все было отлично, так что после недолгой практики я сумел поочередно провернуть эту технику со всеми феями. Сам механизм этой добровольной одержимости заключается в том, чтобы впустить в свое тело и астральное пространство духа, позволяя ему взять ограниченный контроль над магией. Преимущество над обычным взаимодействием в том, что дух на время фактически становится вторым потоком сознания шамана и реагирует на его желания практически мгновенно, а скорость использования магии самим духом увеличивается на порядок за счет того, что он получает ману не через обособленный канал, а прямо из резерва мага. Ну и не менее важным становится тот факт, что в этой форме духа намного сложнее заметить и очень сложно изгнать, а ведь именно последнее и является главной уязвимостью всего стиля боя шамана. Если противник знает несколько специфических заклинаний или владеет нужным артефактом, то вышвырнуть духа обратно на его план и временно запретить ему возвращаться на зов мага будет несложно. Вторая техника строится на первой и называется полным слиянием или полной одержимостью. Прием несколько рисковый в том плане, что требует как минимум уважения, а еще лучше дружбы и полного доверия между духом и шаманом. Тогда при слиянии сущности максимально сближаются, и как-то выбить духа из тела шамана и нашего мира становится задачей уровня какого-нибудь высшего архимага или особо заковыристого ритуала. При этом сам дух не только получает защиту от изгнания и полный мгновенный доступ к резерву мага, но еще и защиту от воли мира, что пытается выпнуть инородную сущность обратно на ее план, из-за чего уже маг получает прямой доступ к резерву и возможностям духа. Правда, без подводных камней там не обошлось. При полном слиянии неосторожный шаман вполне может буквально раствориться в духе, что займет его тело, да и слишком слабый дух рискует быть поглощенным энергетикой шамана, если тот пожелает. Отсюда и втекает условие обязательного взаимоуважения и доверия. Третья техника может использоваться как с первой, так и со второй и является их логическим продолжением. Ведь если можно запихнуть в тело одного духа, то почему бы не попробовать сделать это сразу с несколькими? Кто-то когда-то попробовал и получилось у него вполне удачно. Правда, для такого фокуса нужна хорошая дисциплина разума, чтобы не потеряться сразу среди нескольких потомков сознания, а также мощная энергетика, которая не перегорит от подобной нагрузки. Кроме этих трех техник из однозначно полезного был еще ритуал одержимости духом для предмета, более усложненную версию которого я использовал для своего посоха. Хотя это еще как посмотреть. Технически, эта версия была проще, но вот результат. Суть ритуала заключалась в создании домика для духа, соединении этого домика с предметом и крепкой привязке духа к нему. В итоге дух как бы получал искусственное тело, за счет которого его уже не так сильно отвергала воля мира, что существенно сокращались расходы на поддержание присутствия духа в материальном мире. Да и в качестве одержимого предмета можно было использовать что угодно. Оружие, дом, лодку, дерево, плюшевую игрушку, боевую куклу, тело без души или вообще живого человека. И, как и всегда в ритуальной магии, результат вполне может получиться очень интересным и даже уникальным, ибо имеется огромный разброс в переменных, в том числе и субъекта, к которому этот ритуал будет обращен, от стандартной воли мира до какого-нибудь владыки духов или условного бога хаоса. Правда, был в этом ритуале и один существенный минус: если в накопителе такого одержимого предмета закончится мана, то дух не вернется обратно на свой план, а впадет в спячку до тех пор, пока снова не поступит энергия или его вместилище не разрушится. Из оставшегося и намного менее важного были несколько приемов и вспомогательных заклинаний для оптимизации связи с духами, описание специальной медитации, что позволяет астральным телам временно отделиться от физического и отправиться странствовать по разным духовным планам, ну и на закуску каскадный ритуал черных шаманов, который буквально препарирует пойманного духа и превращает его в подобие астрального артефакта. Последнее я применять не планирую, но на всякий случай запомнил и даже себе переписал на листочек, закинув в астральный карман, мало ли когда может пригодиться, да и части этого каскада вполне можно применить к чему-нибудь другому, например, к демонам. Хотя, не удивлюсь, если в демонологии уже есть свой аналог ритуала, да еще и не один, судя по прочитанным мною книгам, демонологи народ крайне практичный, изобретательный, немного ебанутый на голову и совершенно лишенный брезгливости, как и некроманты. У последних вообще есть несколько занятных методик выбивания из учеников явно лишнего для мага качества, как брезгливость, с описанием которых я успел ознакомиться. Весьма впечатляющее чтиво. Не хотел бы сам проходить через подобное. Устало рухнув лицом в подушку, я блаженно вытянул ноги. Как успехи? Со смешком поинтересовалась его, что сидела перед зеркалом и расплетала косу. Более, но менее или менее, но более, проворчал я, переворачиваясь на спину и смотря в потолок. Удалось войти в тройное слияние с Шинидинь, но вот с Тиной никак. То ли у них аспекты конфликтуют, то ли просто характерами не сходятся. Но стоит к нам с Тиной подключить хоть кого-то еще, и они вылетают из моего астрала как пробки из бутылки. По мне, «Так ты просто слишком много хочешь», — хмыкнула Ио. «Ты и так за 2 месяца довел каждую из своих фей до полного слияния, а теперь жалуешься, что не можешь загрести все и сразу. Может, лучше просто сменить направление тренировок, а еще лучше — отложить их на пару дней и отдохнуть. А лучший отдых — это смена деятельности. Хех, есть предложение», — тут же заинтересовался я, так как Иоланта была весьма ответственной девушкой и просто так подобные разговоры за месяц до экзамена бы не заводила. «Значит, у нее как минимум есть какое-то очень интересное дело, а то и вообще возможная драка». «Есть», — кивнула блондинка и, закончив расплетать волосы, повернулась ко мне. «Ко мне тут обратилась одна старая подруга из клана Валкот с интересным предложением. Есть шанс закрыть долг рода», — уточнил я. «Именно», — Ио встала с пуфика, поправила длинную ночную рубашку и медленно улеглась ко мне под бок. «Им очень нужно что-то найти на болотах кровососов, а род шелестящих наотрез отказался им помогать. А гильдия охотников не хотят рисковать, ведь Валкот нужно в самый центр. И они решили, что парочка подростков справится лучше». Скептически выгнул я бровь. «Учитывая, что мы почти год на тех болотах спокойно жили, да, справимся лучше. Намного. Ты, дорогой мой, сильно недооцениваешь свои навыки, связанные с лесом и охотой. Может быть, но я вообще-то хочу стать тихим мирным ритуалистом и артефактором, а не охотником. Мирным, на меня голубые глазища, что выражали крайнюю степень иронии. Тихим, напомни мне, какие там у тебя звероформы имеются. Это ничего не доказывает», — фыркнул я. На следующее утро, предупредив сонную Бенни, мы отправились на встречу с подругой Иоланты в небольшое кафе, что меня немного удивило. Я думал, что молодые богатые девушки из благородных семей обычно встречаются в каких-нибудь дорогих ресторанах. Покосился я на Ио, когда мы подходили к обычному заведению общепита из семейного сегмента, что находился в жилом районе простолюдинов. «Не скажу, что мы с Сесилией такие уж богатые», — фыркнула Иоланта. «А в дорогих заведениях, во-первых, скука смертная, а во-вторых, еще и на неприятности с молодыми мажорами легко нарваться можно, особенно когда ты молодая девушка из благородной семьи. Да еще и выбор таких ресторанов строго ограничен, ведь у них и посетителей-то немного, а таких вот семейных кафе по городу сотни, на любой интерьер и цену». «Ну, логично», — признал я. В этот момент мы как раз зашли в само кафе, которое внутри оказалось довольно уютным заведением, стилизованным под средневековую тематику. Деревянная отделка стен, пола и потолков, люстра в форме колеса телеги, тонкие фанерные панели, чисто символически отделяющие столики друг от друга и создающие иллюзию уединения, несколько официанток в платьях старинного покроя, а также барная стойка с приличным набором алкоголя. Осмотрев немногочисленных посетителей, Ио быстро повела меня к дальнему столику, за которым сидела еще одна блондинка, только в этот раз платиновая и сероглазая. Навскидку она была примерно одногодкой Иоланты, но обладала намного более объемистой фигурой, а также держала себя с видом королевы, что снизошла до хлева. Весь ее вид, манера и язык тела буквально кричали о пренебрежительном высокомерии по отношению к окружению. Но, что интересно, чай с булочками она пила совершенно спокойно, даже с явным аппетитом, и никак не показывала, что те ей как-то не нравятся или недостаточно элитарны для нее. Мельком глянув на Ио, что перла в сторону этой платиновой блонды с упорством носорога, я мысленно поблагодарил вселенную и карму, что у моей подруги и невесты нет таких вот замашек. Ну, или 2 года в лесу их успешно выбили. Наше приближение не осталось незамеченным, и девушка, поставив чашку с чаем на блюдце, с довольно милой улыбкой встала и шагнула навстречу Иоланте. «Ох, милая, как я рада тебя видеть!» Тут же заключила платиновая мою жену в легкие объятия. «Только вчера встречались», — улыбнулась Ио, отвечая на обнимашки, причем намного более сильно, отчего ее подруга довольно мило пискнула. «Учитывая, что моя невестушка может лом узлом завязать, это неудивительно». Отпустив платиновую, она сделала полшага назад и указала на меня. «Сесилия Валкот, это мой жених, лорд Максим Воронов. Макс, это Сесилия Валкот, моя давняя подруга и третья дочь брата нынешнего лорда Валкот». «Очень приятно», — чуть натянуто улыбнулась девушка. «К счастью, мы были не на приеме или какой-то официальной встрече, так что целовать ручку и долго раскланиваться нужды не было. Поздоровались, представились и можно садиться за стол, что мы, собственно, и сделали. Ну а я смог уже более подробно рассмотреть девушку вблизи. Как уже говорил, Это была сероглазая платиновая блондинка с тонкими чертами довольно бледного лица. Волосы, что свободно опадали чуть ниже плеч, были уложены в воздушные, чуть подпрыгивающие при каждом движении завитки, на лице имелся самый минимум макияжа, глазки были хитро прищурены, а приталенное синее платье обладало весьма провокационным декольте с тугим корсетом, отчего вся верхняя часть внушительно груди была выставлена на показ и соблазнительно вздымалась при каждом вздохе. Хорошо, что Ио одевается и держит себя намного более скромно, иначе выдержать следующие 2 года мне было бы очень сложно. Сделав заказ подошедшей официантке, мы какое-то время посидели в тишине, просто рассматривая друг друга и думая о своем. Что ж, первым нарушил молчание я. Ио сказала, что тебе нужно что-то достать с болот. Давай сначала ты расскажешь все, что нам можно и нужно знать о цели, о деталях похода и составе отряда, а потом предложишь свою цену. И уже от этого будем отталкиваться. Хаем, чуть поморщила носик Сессилия, но возникать не стала. Только бросила на Ио недовольный взгляд, одновременно активируя какой-то артефакт, окруживший нас куполом простеньким приватности. Добыть нужно полуночный кровавый лотос, именно распустившийся цветок. Он сейчас как раз входит в сезон цветения, и сорвать его обязательно должна я, а потом весь путь обратно не выпускать из рук. Управиться мы должны в течение месяца, до начала экзаменов. Кроме нас троих больше никого не будет, чем меньше людей задействовано, тем выше шанс на удачный исход ритуала. В случае неудачи, но моего выживания отец готов заплатить Вороновым 2 миллиона монет. В случае успеха ваш долг перед Валкотт будет погашен полностью. Кровавый лотос, нахмурился я. Это случайно не такой темно-бордовый цветочек сантиметров 30 в диаметре, от которого окружающая вода краснеет и начинает нестерпимо вонять кровью? Да, протянула напрягшаяся Сессилия. Тогда я примерно знаю, где его искать, со вздохом помассировал лоб, а давно и почти бесследно зажившая рана на спине резко начала болеть. Но проблема в том, что прошлым летом у того места терлась здоровенная такая чешуйчатая тварь, с которой мы вроде как разменялись в ничью, но было это очень болезненно. Это когда ты приполз в гнездо в одних окровавленных штанах и долго ругал какой-то чемодан с глистами, поинтересовалась Иоланта. Нет, тогда я напоролся на другую чешуйчатую тварь, но совладать с ней смог. А после того монстра меня домой притащили феи, и я полдня пластом лежал. И это ты называешь в ничью? Насмешливо выгнула бровку Сессилия, подпирая голову правой рукой и постукивая себя пальчиком по уголку губ. Но все равно, если там обитает столь опасный монстр, то лучше мне туда не соваться. Болото большое, найдем что-нибудь. На болоте везде опасные монстры, поморщился я, и ты либо прячешься от них, либо бодаешься с ними с разными шансами на победу, а потом все равно прячешься, чтобы кто-нибудь не учуял твоих ран и не подумал, что ты ослаблен. Проявление слабости, верный путь на новое бодание или в чей-нибудь желудок. Ты явно преувеличиваешь, скептически осмотрела меня платиновая блонди. Свободные и клановые охотники же в лес и на болото гуляют, и ничего. А ты поинтересуйся процентом их смертности, вернул я скептический взгляд, насколько позволяла моя более деревянная мимика. Не просто же так городу требуется постоянный приток свежей крови. Ну да ладно, для нас это дело десятое. Главное, что я уже видел цветок и даже примерно понимаю, откуда начинать поиски. Дальше нам принесли заказ, и мы на некоторое время отвлеклись на молчаливый перекус, заодно обдумывая полученную информацию, но в итоге мы с Ио дали свое согласие на экспедицию, уточнили некоторые детали и тут же на месте подписали магический контракт. Глава 22. На подготовку к походу ушел сутки. Впрочем, мы с Иолантой готовы были выдвигаться в любой момент, буквально прямо из того же кафе, благо все важное носили с собой, а неважное могли за пару дней создать на месте. Но вот Сессилия таким похвастаться не могла и запросила время на сбор вещей и подгонку снаряжения. Возражать никто не стал, так как готовность взять ноги в руки и свалить в лес прямо вот сейчас не означает, что мы откажемся от дополнительного времени на проверку закромов и планирование маршрута. В первую очередь мы перебрали наши вещи и снаряжение, и о свою личную сумочку, а я астральный пространственный карман и пространственный карман Светика, выложив накопившиеся лишние вещи. Не особо интересовался содержимым закромов своей невесты, но у меня вышел не слишком длинный список. Провианты, специи в расчете на полгода для одного человека, небольшой запас самых разных семян, овощей и круп, запас налички, по 2-3 килограмма разных металлов, коллекция камней и накопителей разных размеров и вместимостей, 2 комплекта запасной одежды, палатка и книги. А вот список книг был уже внушительным, я специальным заклинанием, которое мне показала Беня, скопировал себе из родовой библиотеки подборку литературы по демонологии, некромантии и шаманизму. И если первую дисциплину безопытного учителя я трогать опасался, то вот в некромантии собирался немного потренироваться в лесу, на мертвых тушках зверей и монстров. А еще у меня лежала небольшая стопочка по основам медицины, ибо природная энергия и динь – это хорошо, но с некоторыми вещами, вроде магических вирусов и проклятий, дух полноценно справится просто не в силах. Да и часто бывает намного разумнее применить более традиционные и точечные методы, чем тупо вливать в тело целительную энергию. Вообще эти чары копирования книг довольно полезны, и я даже планирую со временем создать себе полноценную переносную библиотеку, благо светлячок хоть туповатый и ленивый не в меру на изучение нового, но пространственный карман свой расширяет даже слишком усердно. У меня даже появилось подозрение, что он в прошлой жизни был завскаладом каким-нибудь. Впрочем, я не жалуюсь, и в моем посохе уже стоит несколько полочек под будущую библиотеку, а пространство увеличивается быстрее, чем я успеваю читать и копировать книги. Намного быстрее, чем мне хотелось бы. И проблема как раз в чарах копирования, они слишком ограничены. Ну не получается просто взмахнуть рукой, чтобы получилась точная копия книги. Вернее, это возможно, но это будет либо временная трансмутация, которая откатится через пару часов или дней, либо твердая иллюзия, которая опять же не продержится долго, да и вообще будет весьма хрупкой. А именно для копирования книги нужно подготовить бумагу, чернила, материал для обложки и уже после этого с помощью магической формулы с правильным волевым посылом запускать создание книги и дублирование в нее текста, которое занимает от 5 до 10 минут, в зависимости от толщины фолианта. Причем, сам текст в процессе никак корректировать нельзя, что тоже печалит. И после каждого такого колдунства у меня все больше возникает желание сделать нормальный ритуал копирования или создать собственный гримуар. К сожалению, на первое нужно время, а на второе – знания, коими я пока не обладаю, и опять же время на эксперименты. В дополнение к моим невидимым карманам Бенни из закромов рода выдала мне такую же поясную сумку, как и у Иоланты, и прямо в лоб, опустив традиционные великосветские намеки расшаркивания, попросила забить все свободное пространство любыми более-менее ценными материалами, что встретится по пути. Кажется, не только светлячок был завскладом в прошлой жизни. Из дома мы вышли почти на рассвете и, встав на крыло, направились в сторону ворот во внешней городской стене, где и договорились встретиться с Сессилией. Правда, нам пришлось подождать полчаса, прежде чем сонная блондинка с хлопком появилась в воздухе вместе с хмурым высоким мужчиной. Он был одет в классические брюки, рубашку и жилетку с накинутым поверх этого длинным темным плащом. Короткие волосы платинового цвета были зачесаны назад, небольшие усы и бородка клинышек аккуратно подстрижены, а серые глаза смотрели крайне неодобрительно через прозрачные стекла изящных прямоугольных очков. «Доброе утро, молодые люди!» Негромко поприветствовал он нас. «Доброе», — ответил я, стараясь не зевнуть и поднимаясь с земли. Собственно, неодобрение данного субъекта скорее всего было связано с моей позой. Я банально валялся на травке чуть в стороне от дороги к воротам и разглядывал проплывающие облака. Мой внешний вид и поза с точки зрения классических аристану никак не соответствовали званию лорда старого рода, но мне было откровенно плевать, ибо мы не на балу или светском приеме. У Иоланты с этим делом было получше, так как она с помощью пушистика организовала себе каменную скамеечку и спокойно на ней сидела, читая книжку. И вот ее прибывший мужик удостоил уже намного более одобрительного взгляда. «Я Пьер Валкотт, отец Сессили», — представился мужчина, когда мы встали перед ними. «Максим Воронов, а с моей невестой Иолантой вы вроде бы знакомы», — ответил я тем же форматом. «Да». До всей этой истории с трудностями рода Вороновых юная Иоланта была частым гостем в моем доме, и очень надеюсь, что будет таковой и впредь. «Лично я не имею ничего против», — улыбнулся я, поняв намек и не удержавшись от небольшой шпильки. «Но раз уж они с Сессилией старые подруги, то пусть сами решают этот вопрос». «Да», — едва заметно прищурился мужчина. «Действительно, пусть этот вопрос остается на них. Что ж, вручаю вам дальнейшую опеку над своей дочерью, лорд Воронов». «Ох, блин, Какие оговорочки пошли, это ведь буквально предложение брать ее и тащить под венец, и вот что-то никак не вяжется такое с его недовольной мордой. «Сделаю все, что в моих силах в пределах заключенного договора», — продолжал улыбаться я. «Всего доброго, мистер Валкотт, всего доброго», — повторила мной Иоланта, после чего мужик с хлопком ушел телепортом. «Мда», — протянул я, глядя на отчаянно краснеющую Сесилию. «Угу-угу», — покивала ее, тоже рассматривая свою подругу детства. «Каха», — издала та невнятный звук, но все же взяла себя в руки и, круто развернувшись на каблуках, пошагала в сторону ворот. «Это только мнение моего отца. И вообще, нам пора выдвигаться». И уже намного тише проворчала себе под нос. «Я ему еще выскажу. С территории Стародрева стражники нас выпустили без проблем, лишь предупредив, что за воротами законы города не действуют и дальше мы сами по себе». И при этом выразительно так посмотрели на двух девушек рядом со мной, чем вызвали тихий фырк у Ио и очередное возмущенное покраснение у Сесили. Благо той хватило ума и воспитания ограничиться лишь злобным пыхтением. За пределами внешней стены города начало пути прошло неплохо, но вот когда мы скрылись из прямой видимости стражи и я уже привычно обернулся филином, начались непредвиденные проблемы. Макс осуждающе посмотрела на меня и о, уху, повернул я голову к девушкам. У нее нет звероформ, и летать она не умеет. А я-то думаю, что мы забыли в процессе обсуждения. Прикрыв глаза, выдохнул я и снова перетек в человеческую форму. «А артефакта для полетов ты никакого не захватила?» Я сопровождаемое лицо отвернулось в сторону Сесилия, слегка краснея ушами. «О способе передвижения должны были позаботиться вы». «Ладно, учтем на будущее», — помассировал я висок, перебирая в уме варианты. «Пешком будет долго, да и сомневаюсь я, что она нормально выдержит такой переход». К слову, Сесилия имела резерв среднего подмастерья, но лишь нейтральной энергии, без дополнительных аспектов, что так-то неплохо для ее возраста, но точно недостаточно для путешествия по лесу и болотам. Да и физически сильной она не выглядела, скорее просто неплохо тренированной в рамках поддержания формы и тонуса. «Верхом», после небольшой паузы предложил я. «На лошади», не поняла Сесилия. «На хитром лисе», хихикнула Ио. «Да ты ее и сама можешь прокатить», покачал я головой. «Ну нет», продемонстрировала очень даже клыкастый оскал Иоланта, заодно выпуская уши и хвост. «Ты мужчина, вот и катай претенденток, хех, я не претендентка», тут же возмутилась Сесилия. «И вообще, разве так должна говорить законная невеста? Что за непристойные предложения и откуда такие мил, то есть, что за ушки?» Вместо ответа я спокойно перетек в форму виверны, чем заставил одну платиновую блондинку подавиться очередным выражением своего возмущения и с широко распахнутыми глазами начать едва ли не облизывать меня взглядом. «Дракон», — прошептала она, — «оборотень-дракон, это ты зря, я», — покачала головой Иоланта, убирая лисьи ушки и зажимая ладонями человечьи. «Зря, зря, зря», а спустя секунду по моему слуху ударила звуковая атака. «Ви-и-и-и». Пока я отходил от акустического удара акстической самоходной пушки и мотал головой, одна блондика уже залезла мне на спину и вовсю облапывала везде, где только могла дотянуться. При этом глазки ее имели такой лихорадочный блеск, что мне стало откровенно жутко. «Дракон, дракон, дракон, настоящий дракон-оборотень». «Ио», повернул я морду ко второй и более вменяемой блондинке, но та лишь ехидно скалилась. «Ладно, короткое ментальное усилие, и вот я уже тяну из глубины своего астрального тела другой облик, который мгновенно заменяет дракона». Сесилия не сразу поняла, в чем дело, и еще секунды три двигалась по инерции, но вот до ее мозга дошло, что вместо теплой или даже горячей шершавой чешуи, она водит руками по холодному гладкому хитину. А стоило девушке чуть поднять голову, как она встретилась взглядом с большими фасеточными глазами, как я намучился, привыкая к этому типу зрения, что были расположены по бокам массивной плющенной головы с длинными гибкими усиками и мощными челюстями. Платиновая блондинка пару раз растерянно моргнула, обвела меня всего взглядом, особенно задержавшись на широком сегменте брони хитина, на котором она и сидела, а потом жалобно уточнила: «А можно обратно дракона?» Я ответил раздраженным клацаньем челюсти и плевком паутины, которая намертво зафиксировала эту блондинку верхом на моей спине. Она дернулась от неожиданности, а потом совершенно неаристократически взвизгнула, когда я с места развил неплохую крейсерскую скоростью, взяв курс в направлении болот. Иоланта без особо труда поспевала следом в форме лисицы, и если я просто обладал повышенной проходимостью за счет особенностей тела, то моя невестушка сглаживала путь собственной магией природы и властью пушистика над землей и камнями. Ну и оба мы на ходу накладывали чары скрытой защиты, пусть близко к границе стародревосильных монстров не было, но привычка и легкая паранойя свое дело делали. Примерно через 2-3 часа пути я притормозил на небольшой полянке, где попросил Динь убрать паутину и снять с меня нашу попутчицу. Феи исполнение просьб откладывать не привыкли, как и задавать глупые вопросы, так что уже через пару секунд Сессилия со стоном сползла с моего хитина и растянулась на сочной лесной траве. «Лорд Воронов», — прошипела платиновая блондинка, начав аккуратно разминать обтянутые брюками изящные ножки. «Как ездовое животное вы полностью провалились. Я напишу крайне отрицательный отзыв по вашим услугам». «Кши-ши-ши, ты сейчас ржешь надо мной?» — прищурилась Бланди. Я с самым невинным видом отвернул голову. «Ржет однозначно», — сказала выпрыгнувшая из кустов здоровенная золотая лисица. «Между прочим», — заявил я, перетекая в человеческую форму, «скалопендра моя самая мощная боевая форма, так что я заботился о максимальной безопасности пассажира. А есть что-нибудь менее безопасное, но более удобное в плане способа передвижения, и почему нельзя было полететь на драконе? Во-первых, это не дракон, а виверна». Я со вздохом присел на травку и, достав из поясной сумки кусочек вяленого мяса, начал его неторопливо жевать. У драконов 6 конечностей, 4 лапы и 2 крыла, у виверн же конечностей 4, а не рукокрылы. Драконы на порядок более мощные в плане магической и физической силы, у них крепче чешуя, жарче пламя. Они имеют полный иммунитет к прямым магическим атакам, выдающийся интеллект, целый набор мистических способностей и растут всю жизнь, достигая порой размеров гор. Виверн же можно назвать младшими ущербными родственниками драконов, они на порядок слабее по всем параметрам, растут только до определенного размера, обычно в 10-15 метров, туповаты, а иногда и вовсе неразумны. Но это все равно дракон, как маленькая девочка надулась Сессилия. Она с малых лет их обожает и всегда мечтала встретить хоть одного, сдала подругу Иоланта, которая вновь создала себе каменную лавочку и спокойно уселась читать. Начиталась в детстве романов о всяком, теперь грезит рыцарем-оборотнем-драконом, что придет и спасет ее от лап злого мага, женится и будет. Что именно будет, она не договорила, так как отчаянно запищавшая Сессилия кинулась к ней в попытке то ли придушить, то ли просто зажать рот. «Вот тебе и благородные леди», — вздохнул я, продолжая меланхолично жевать мяско. «А ничего, видок так, до болот мы добрались всего 3 дня за счет одного интересного приема. Можно было и быстрее, но большую часть времени я как раз потратил именно на освоение этого самого приема, знание о котором мне подкинули феи. Суть была в слиянии с Динь, а потом частичном смещении на границу измерения природы, где пролегают так называемые тропы, места соприкосновения измерений. Теоретически, этот трюк можно было провернуть и без слияния, но для этого требовалось высокое сродство со стихией, глубокое ее понимание и большой опыт в таких делах. С помощью духа, даже низшего, все становилось намного проще. Шаману всего-то нужно было зацепиться за напарника и уйти на границу измерений, а уже там выступить в роли своеобразного поплавка, который не дает духу полностью перейти на родной план, что он будет стараться сделать чисто инстинктивно. Примерно полдня я тренировался уходить на тропы жизни только в компании Динь, а потом всплывать обратно. Благо, что если после достижения границы измерений никуда не дергаться, а сразу направиться обратно, то выйдешь ты именно в том месте, где зашел. Следующим этапом стало погружение вместе с девушками, которое было намного труднее контролировать, но мы с Динь все же справились. Фе у меня изначально была далеко не глупая, а за это время еще и неплохо так отъелась на щедро сливаемой мане. Ну а потом еще 1,5 дня я учился навигации, то есть выходить с троп именно там, где нужно. И это было, наверное, самое сложное. К счастью, у меня был доступ именно на тропы природы, так что выпасть где-нибудь в жерле вулкана или на дне моря нам не грозило, так как этот аспект в основном был привязан к лесу, символу жизни. Это же, кстати, делало и сам процесс перемещения наиболее безопасным, так как если мы погрузимся слишком глубоко и ненадолго окунемся в измерение природы, то ничем страшным или непоправимым это не закончится. А вот если бы я попробовал так учиться с Шинили, не приведи творец, с Тиной, то в первый случай мы могли мгновенно замерзнуть насмерть, а во втором – попасть на ужин к глубинным в качестве главного блюда. Чисто визуально же мое хождение лесными тропами выглядело как простая прогулка по лесу, заполненным густым зеленым туманом. Для стороннего зрителя, со слов девочек, я делаю шаг и буквально растворяюсь в каких-нибудь кустах или просто пропадаю за стволом дерева, а через несколько секунд выхожу из кустов или из-за деревьев в другом месте. Причем все это абсолютно бесшумно. После таких экспериментов я невольно начал задумываться над заключением контракта с темным и лунным духом, просто чтобы иметь повышенную мобильность ночью. Ну или освоить тропы Черного моря, ведь оно, теоретически, включает в себя воду, тень и воздух. Вот только мне откровенно страшно приближаться к границе этого измерения, посылаемых при контакте с аспектом видения и так хватает для ночных кошмаров. Болото кровососов, облегченно выдохнул я, когда мы выбрались с троп на краю обрыва, за которым простиралась долина болот. И нам все-то понадобилось 26 попыток. Сесилия с язвительным фырком скрестила руки под грудью. «Я, вообще-то, только осваиваю такой способ передвижения», — ответил ей скорее по инерции, ибо слишком задолбался, чтобы спорить. «Она просто обижается, что ты не покатал ее на спине в форме ящерицы», — ровным тоном сказала Иоланта, вставая рядом со мной и тоже внимательно рассматривая место, где мы провели почти год жизни. «Мы вышли сильно в стороне от гнезда». «Ага», — кивнул я. «Но тут будет быстрее пешком дойти, чем опять тыкаться по тропам. К счастью, на обратном пути не придется так плутать. Еще одна особенность подобных стихийных троп – это своеобразное запоминание и тренировка в ориентировании. Потому и потратил это время, скитаясь по тропам с упорством носорога. С каждым нырком я все лучше и лучше ощущал, куда именно мне нужно направиться, чтобы выйти поближе к цели. Да и на месте, где я уже нырял, словно создавалась своеобразная метка, на которую я мог легко навестись. Так что обратный путь к городу у нас займет от пары минут до пары часов, как повезет. Это, конечно, не телепортация, но тоже очень и очень быстро, учитывая расстояние. До гнездышка мы решили пробежаться в облике лис, к огромному облегчению девушек. Одной очень не понравилось кататься на скалопендре, да и спина у моей формы лиса намного более удобная, а вторая просто не любит насекомых. Правда, в конце пути платиновой блонде пришлось прокатиться еще и на спине паука, потому что взобраться на десяток другой метров по отвесной влажной скале она не могла чисто физически. Как ни странно, но это было даже удобнее, чем на лисе, резюмировала девушка, когда слезла с меня на пол. И мех неожиданно мягкий и густой, и ход плавный, без рывков и дерганий. В общем, пока на первом месте по комфорту идет паук. Поздравляю вас! У ее отчетливо дернулась века, а по волосам скользнула молния. Судя по всему, восторгов подруги она совершенно не разделяла. «Силь, вперед не лезь, пещеры тут просторные и нужно проверить, не завелся ли кто, пока нас не было». К счастью, наше гнездышко никто не занял и после обработки серии бытовых чар мы могли спокойно заселяться обратно. Ненадолго, правда, но ничего не поделаешь, в городе тоже есть важные дела. «Думаю, следующим летом можно будет сюда вернуться», – озвучил я свои мысли, глядя, как Ио с легкой улыбкой расстилает на нашей кровати свежее белье. «Как ни странно, но я только за», – кивнула девушка. «Тут спокойней и интересней». «Угу», – кивнул я, прекрасно ее понимая. «Спокойной ночи. Хочу лиса», – посмотрела на меня Златовласка. «Ой, ну, ладно», – со вздохом перетек я в свою пушистую форму, под боком у которой Ио быстро уснула. Глава 23. У нее потянулась седьмая, за что тут же получила тычок локтем от шестого. «Чига, тупая кошатина, где доклад?» — рыкнул ее сосед. «Деклят, Нрия, пряшу прищиняя, с этими экзименями совсем поспить некогда. Нрия, ря-ря-ря-ря, уснула», — констатировал шестой и со вздохом поправил тушку подруги, которая почти сползла с кресла. «Ладно, пусть спит. Девятый, ты же все равно за всеми следишь». Никаких отклонений от намеченного плана подготовки к учебному году замечено не было, отрапортовал тот. Мелкие конфликты малых и средних ареста были решены в частном порядке. «Хоть где-то у нас все хорошо», — вздохнул первый. «Что с Валкот?» «Третий, шестой, девятый, мои ребята готовы выступить хоть сейчас», — пожал плечами шестой, стараясь не обращать внимания на одну кошку, что во сне все-таки съехала со стула и каким-то образом оказалась головой у него на коленях. Остальные были отчасти довольно тактичны, отчасти уже давно привыкли к этой странной парочке, которые все никак не признаются, что они, собственно, парочка. Один прорекасы виновных не станет. «У меня тоже все готово», — кивнул девятый. «Никто ничего не поймет». «Рано», — негромкий и безучастным тоном сказал третий. «Цветок только расцвел. Арканы еще не все легли на столе». «Гррр», — угрожающе зарычал шестой. «КХМ», — кашлянул третий. «В общем, рано. Когда дети поступят в школу, тогда путь сделает новый виток и гнилую тропинку можно будет посыпать пеплом». «Полировы», — подал голос второй. «Третий, ты не перегнул?» «Таков путь», — с едва заметной усталостью ответил тот. «Следующий день я решил начать с разведки. Пробегусь по территории болот, где смогу, поищу места, где может расти этот лотос и поставлю рядом метки лесных троп, чтобы можно было потом быстро добраться. Ну а уже ночью проверю более тщательно». «Стоп, а мы что делать будем?» — нахмурилась Сессилия. «Я, вообще-то, должна лично сорвать цветок и доставить его в город. Так никто и не запрещает», — пожал я плечами. «Найду лотос, вернусь и мы вместе отправимся его срывать. Тихо и быстро. А вы, если нечем заняться и так хочется приключений, можете вместе пройтись по округе, поохотиться». «И о, тебе феи оставить?» «Реки оставь», — чуть подумав, ответила та. «Если что-то случится, я отправлю тебе сообщение, а так мы с Пушистиком справимся с защитой заказчицы. Эй, я, между прочим, и сама могу за себя постоять», — тут же возмутилась Сессилия. «Не в этом месте», — придавила ее подруга суровым взглядом, от которого та слегка стушевалась. «Ладно, девочки, не скучайте», — хмыкнул я, направившись к выходу и отдавая мысленные распоряжения оставшейся на столе рыжей белке с горящим хвостом. У выхода из гнезда я плавно перетек в форму филина и спланировал вниз, где у самой земли вновь сменил облик на скалопендру, все же она была наиболее удобной для передвижения по лесу и тем более по болоту. Не успел я пройти и пары метров, как в голову влетел крохотный зеленый огонек. Динь сама инициировала слияние, не дожидаясь команды. Я препятствовать не стал, без опасений распахивая перед духом феи душу и тут же ощущая волну эйфории и мнимого всемогущества, которую привычно задавливаю волей. Шин и Тина остались кружить вокруг в полуастральных формах, но по нашей связи от них четко ощущаются зависть и желание также нырнуть в слияние. Не один я получаю удовольствие от этого процесса, а уж польза для духа, как мы выяснили, вообще колоссальная, ибо находясь в слиянии они напрямую контактируют со всеми моими резервами, моноядром и истоком, буквально купаясь в энергии и жадно поглощая вырабатываемые мною излишки. А излишков там много, ведь при полных резервах я не перестаю вырабатывать ману в объемах двух магистров на пике развития. В общем, чем дольше дух находится в слиянии, тем реактивнее идет его развитие, вот и стремятся феи при любой возможности занырнуть в меня поглубже. К счастью, только они трое, Рики, вопреки своей стихии, довольно мирный и спокойный дух, а светлячку так вообще ничего не нужно, лишь бы не трогали подольше и дали поспать или полюбоваться на содержимое пространственного кармана. Он вообще тот еще плюшкин, или жаба, или хомяк, или завсклад. Кстати о хомяках, укрывшись множеством чар и максимально размыв свое присутствие и энергетику в окружающем фоне, я начал рыскать меж деревьев в поисках не только лотоса, но и вообще чего-нибудь интересного. Ну и, естественно, находил, недаром эти болота считаются очень богатыми на всякую дорогую всячину. Так что мои закрома стали быстро набиваться разными цветочками, корешками, камушками и ягодами, благо с помощью острейших лап скалопендры, хирургической точности и большого опыта в деле сбора всего и вся, я отлично умею выкапывать или срезать интересующие образцы, при этом даже не замедляя движения. Останавливаться приходилось только при встрече с живностью, чьи части или тела целиком имели хотя бы какую-нибудь ценность в среде магов Стародрева. При этом нанести даже мизерный экологический урон я совершенно не боялся, это мир магии, любое пустующее или давшее слабину место буквально за пару дней заменит стремительно мутирующие виды. Нельзя нанести урон экологии, когда та может сожрать весь цивилизованный мир. Собственно, она это и пытается делать с завидным упорством, и лишь приток новых магов с обычного мира как-то позволяет магическим городам-государствам держаться и по чуть-чуть отвоевывать себе территорию. Блуждающие в голову мысли не мешали мне в очередной раз бесшумно скользнуть со ствола на спину гигантскому, больше 3 метров в высоту, жуку с радужным панцирем и пробегающими по рогам молниями. Усик, до предела напитанный энергией жизни, с едва слышным хлопком, И это при тройных чарах заглушения. Рассек воздух и отделил голову насекомого от тела. По округе пробежались высвобожденные молнии, но они лишь немного поколебали мою маскировку и бессильно стекли с панциря. Учитывая, сколько во мне сейчас вкачано жизненной энергии, я могу глазами гвозди забивать и лбом смертельные заклятия танковать. Для того, чтобы в данный момент просто пробить мой укрепленный хитин, потребуются как минимум заклятия среднего ранга в исполнении боевого магистра, а не вот это вот. Тем не менее, даже зная это, я не спешил снимать маскировку и переть вперед тупым буром. Жизнь в лесу развитию подобной глупости никак не способствует. Тут под любым камнем может прятаться такая тварь, что меня живьем заглотит, пережует и высрет печальным камушком. И тому подтверждение несколько тонких шрамов на моей шкуре, которые не смогли рассосаться даже от тех диких объемов жизненной силы, что проходит через меня ежедневно. Уложив труп жука в пространственный карман целиком, я вновь заскользил меж корнями и стволами болотных деревьев, иногда на несколько секунд проваливаясь к границе с измерением жизни, дабы запомнить место. Но чем ближе я подходил к центру болот, тем медленнее и осторожнее передвигался, уже почти не опускаясь с деревьев, благо длина тела позволяла дотягиваться до соседнего ствола, цепляясь за предыдущий. Но даже так обделен добычей я не был. На деревьях росли грибы, висячий мох, цвели лианы, висели улья пчел, ползали разнообразные насекомые, змеи и ящерицы. В общем, было что прихватить, благо место экономить было не нужно, а наоборот, спешно забивать всем, что под лапу подвернется. Заприметив несколько мест, где мог расти лотос, я уже собирался возвращаться на отдых, как засек пятно под поверхностью воды, медленно движущееся в мою сторону. Размеры пятна были примерно метров 10, а форма – очень вытянутый овал. Знакомая штука, даже слишком знакомая. Мысленно приказываю Шине Тине быть наготове и страховать, а сам начинаю нагнетать природную энергию в тело буквально до критического предела, за которым идет распад или дикая мутация перенасыщенных маной клеток, попутно загоняя огненную ману в усики и клинки двух передних лапок. Бой с этими тварями ни разу не был легким, а в первую встречу я вообще чуть ноги не лишился, болтаться осталось буквально на одной бедренной кости, с которой в одном месте зубами сорвало все мясо. Повезло тогда, что встреча произошла почти на самом краю болот, а сама тварь была мелкая, всего метр длиной. Внимательно следя за пятном и примерно зная повадки твари, я успел засечь миг, когда та замерла в десятке метров от меня и чуть повернулась, явно получше прицеливаясь для рывка. В следующий момент я ушел в рывок уже сам, почти незримым росчерком прыгая на соседний ствол, чтобы оттолкнуться от него и тут же прыгнуть обратно. Две пары раскаленных когтей с шипением и некоторой долей сопротивления вошли под очень прочный панцирь твари, заставив ту шипеть мне что-то крайне матерное, сопровождая это мощным выбросом сырой магии. На то, чтобы сорвать меня со спины, сил этой недоатаки не хватило, но вот практически все маскировочные чары она мне сдула напрочь. Зато я успел обвить собой монстра и ствол дерева, надежно фиксируя эту тварь на месте, а следующим движением загоняя ей раскаленные добела хитиновые когти в шею. Добыча дернулась и обвисла, но я не спешил ни двигаться, ни вынимать оружие из ран. Эти монстры до зубной боли живучие и прочные. Именно поэтому я не бил в голову, а то в прошлый раз такой удар когтями в лоб только стесал немного кожи, а кость даже не треснула. Подождав десяток секунд и убедившись, что монстр сдох, я аккуратно извлек из него конечности и внимательно осмотрел. Это была приплюснутая шестиногая ящерица с четырьмя глазами и чем-то вроде кожаного овального панциря, прикрывающего спину. Зверюга обладала жуткой регенерацией, парализующим взглядом, прочнейшими костями и дурной силищей, как у стада мамонтов. А еще туша твари стоила просто неприлично дорого, как мне объяснила Бенни, увидев в переданных ей материалах некоторые части этого монстра. Так что я с чистой совестью и радостным подергиванием усиков переместил тушку себе в пространственный карман и, решив не восстанавливать защиту, все равно скоро буду дома, нырнул на лесные тропы, чтобы уже через десяток секунд выйти из кустов на краю болота и мордой к носу столкнуться с какой-то магессой. Вот буквально, от моих чуть подрагивающих жвал до ее весьма милого и веснушчатого носика было меньше 5 сантиметров. И мы замерли одновременно, я просто от растерянности, а она от ужаса, что наполняла изумрудно-зеленые и чуть светящиеся от магии глаза. «Рейн!» — раздался тихий голос из-за спины девушки, где обнаружился небольшой отряд из 5 магов. очень медленно сделай шаг назад. К слову, там было четверо подмастерьев и средненький мастер, а сама рыжая являлась слабеньким мастером по резерву, но у нее явно были отдельные резервы с аспектами смерти и огня, причем довольно развитые, я их отлично чуял. Девочка попыталась сделать шаг назад, но предостерегающе защелкал жвалами, при этом окончательно вытягивая свою 10-метровую тушу из кустов, где было окончание тропы. Не хватало мне еще, чтобы у ее сопровождения появилось пространство для маневра. Ну а еще я этим действием отвлекал бравых охотников от действий моей невидимой феи льда, которая подобралась к группе сбоку и одним единственным порывом мгновенно заковала всех двуногих в лед, заодно повесив перед лицом каждого острую ледяную сосульку, что с намеком царапали им носы.